любви послушный, и песнь моя была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна. Я пел небесную лампаду и слезы тайных мук отраду, и охлаждающую даль. Я пел разлуку и печаль. Я верю, что душа родная невинной прелести полна, меня любить осуждена, что безотрадно изнывая, меня вседневно ждет она, меня вседневно ждет она. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон, и мысль о ней одушевила моей цивнице первый стон. Всегда скромна, всегда послушна, как жизнь поэта простодушна, всегда как утро весела, как поцелуй любви мила. Я верю, что душа родная невинной прелести полна, меня любить осуждена, что безотрадно изнывая, меня вседневно ждет она, меня вседневно ждет она.